Финал. Спустя две недели после пожара ротмистр Михаил Валентинович Удуев получил известие, что на Смоленской дороге злодеями убиты двое молодых людей — мужчина и женщина. Тела их были обезображены до неузнаваемости. Удуев поспешил в особняк на конюшенный. Ни у Константина Эммануиловича, ни у Генриха Пашкевича не было сомнений. Беглые каторжники, уцелевшие после разгрома усадьбы Ивана Бурсы, подстерегли предателя Виктора и расправились с ним. Так что сразу решились и вопрос двоемужества Анны Владиславны, и права наследования имущества Ивана Бурсы. За отсутствием других родственников поместье перешло к брату Ивана Константину Бурсе, а уж по его завещанию племяннице Анне Владиславне Пашкевич, урожденной Покровской. Генрих Пашкевич был восстановлен в обществе Пятиугольник, а Анну Владиславну тогда же приняли в нижний список организации. После смерти Ивана Бурсы оставались, наверное, сотни его бывших крепостных людей, отпущенных на брок и приносивших колоссальные доходы. Нужно было выявить как рабов-миллионщиков, так и обосновавшихся в петербургских и иных домах по губерниям тайных шпионов, чтобы использовать их уж совсем для иных целей. Россия жила без войны уже четвертый год, когда 12 марта 1801 года в своем инженерном замке был убит император Павел. Смерть Павла I, как смерть любого государя, повлекла за собой цепь тяжелых событий. Взламывались тайники с бумагами, придворные бежали за границу, в торопях уничтожались архивы, переписывались сотни документов. Уже 2 апреля указом Александра I тайная экспедиция была уничтожена, а на ее месте возникло впоследствии печально известное третье отделение. Михаил Валентинович Удуев, обвиненный в государственной измене, оказался в Сибири. Общество «Пятиугольник» распалось. Константин Бурса прожил после этого совсем недолго. Он погиб при невыясненных обстоятельствах во время взрыва махины в подвале своего дома. Анна Владиславна и ее муж Генрих пытались найти рецепт эликсира в бумагах Бурсы, но драгоценный листок пропал. Сергей Филиппович Штейнгарт, секретарь Бурсы, прожил еще 15 лет и написал «Историю российского государства». Книга вышла под псевдонимом и не была оценена по достоинству, хотя в сравнении с историей Карамзина была значительно ближе к истине. Единственное, что Сергей Филиппович упустил совершенно в своей истории, был сам факт существования тайного общества «Пятиугольник», целиком выступавшего на стороне монархии. Генрих Пашкевич вместе с своей женой Анной Владиславной поселился в усадьбе Трипольская. Анна Владиславна, рожая, каждый год раздалась, а Генрих, отказавшись совершенно от прежних привычек, был всегда подле нее. Так в тишине и покое прожили они много лет. Крепостные бурсы, рассеянные по всей России, более никем не преследуемые, поделились на две группы. Первые после смерти хозяина моментально разорились, вторые же, напротив, положили начало экономическому подъему государства, и их имена все приведены в историческом опусе Штейнгарта. Как-то, уже на рубеже горячего 12-го года, проездом в усадьбе Пашкевичей оказался молодой подполковник Афанасий Мелков. Совершенно расстроив хлебосольных хозяев, Афанасий поделился с ними странным известием. Анекдот состоял в том, что при штабе Бонапарта видели пару аристократов, мужчину и женщину, по описанию сходных с известными лицами. Мужчина был огненно-рыжим, женщина путалась во французских глаголах, а прислуживал ему вместо денщика — уродливый карлик с непомерно широким ртом и страшными глазами убийцы. Конец книги. март 2001 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.